Южные побережья заселены многочисленными видами пингвинов. Типичными элементами орнитофауны являются американские грифы, и среди них самые крупные кондоры. Среди присмыкающихся заслуживают внимания огромные удавы, как, например, боа или анаконды. Богато представлены различные ядовитые змеи. Среди ящериц многочисленны бросающиеся в глаза игуаны. В реках много крокодилов. Фауна земноводных отличается почти полным отсутствием хвостатых амфибий. Из бесхвостых интересна эндемичная пипа. У этого вида самец складывает отложенную икру на спину самки. Икра обрастает кожицей, и самка носит эту икру до тех пор, пока выведенные на спине лягушата не разовьются настолько, что смогут жить самостоятельно. Из рыб следует упомянуть оригинальных электрических угрей. Их электрический орган используется как наступательное, так и оборонительное оружие. Его разрез способен эффективно поразить нескольких крупных млекопитающих сразу друг за другом. Рыбы пиранья внешне напоминают безобидного карпа, но являются подлинной грозой вод там, где они встречаются в изобилии. Крупными стаями эти рыбы нападают на млекопитающих, переправляющихся через реку. Мощными острыми зубами они вырывают целые куски тела, и если жертва не успевает добраться до суши, то ее буквально разрывают на клочки, будто лошадь, корова или даже ягуар. Известный случай гибели людей. Совершенно безобидна громадная арапаима длиной до 4 метров и весом свыше 200 килограммов. Это самая крупная пресноводная рыба, если не считать ныне почти исчезнувшей волжской белуги. Неотропическая область, вернее ее часть, покрытая непроходимыми лесами, отличается неописуемым разнообразием и многочисленностью членистоногих, многоножек, насекомых, паукообразных. Здесь живут самые крупные жуки, бабочки с самыми большими и ярко окрашенными крыльями, самые длинные и ядовитые скалопендры, самые большие пауки-птицееды, к тому же здесь наибольшее число видов, притом самых оригинальных. Ничего удивительного в том, что Аркадий Фидлер, зачарованный преамазонской природой, сравнивал ее с прекрасной, капризной и опасной женщиной, которую невозможно ни понять, ни познать, которую любишь и ненавидишь, от которой человек стремится убежать и которая его тянет вновь. Австралийская область. Сюда включаются Австралия с Тасманией, Новая Гвинея, небольшие острова Вайгео, Салавати, Мизол и Ару, а в более широком смысле также Новая Зеландия и острова Океании. Климат здесь колеблется от тропического на Новой Гвинее и на севере Австралии до умеренного морского на Тасмании. Растительный покров на севере представлен саваннами и тропическими лесами. Центр Австралии занимает пустыня, окаймленная степью, а на ее юге распространена растительность типа средиземноморской на западе или лиственных лесов умеренного пояса на востоке. Характерной чертой здешней фауны является то, что она распространена на океанических островах, которые либо никогда не были соединены ни с континентом, ни друг с другом, либо это было очень давно. Австралия ведь тоже остров, поэтому в целом фауна ее скудна. Многие группы животных сюда не дошли. Прежде всего, здесь нет плацентарных млекопитающих, за исключением вездесущих летучих мышей и крыс. Зато здесь, на краю света, сохранились до настоящего времени реликты, последние потомки прежде распространенных групп. Островной характер области приводит к тому, что возникают эндемики местного происхождения, характерные только для отдельного острова или архипелага. Животный мир отдельных островов различается весьма значительно. В результате вся область довольно неоднородна, и ее следовало бы поделить на фаунистические провинции. К реликтам, несомненно, относится загадочная группа однопроходных. Утконос населяет Тасманию и юг Австралии, а два рода ехидн с несколькими видами встречаются на Тасмании, на Новой Гвинее и по всей Австралии, кроме пустынь. Наиболее типичная черта животного мира этой области – разнообразие и богатство фауны сумчатых. В одном только семействе хищных сумчатых мы встречаем и сумчатого волка, о котором говорит само название, и тасманийского черта,